Эпилог. Торт «Счастливая я». В этом рецепте есть своя магия, вроде незаметная, но очень сильная. Она соединяет то, что на первый взгляд кажется несовместимым, и делает это так, что из противоречий рождается вкус, который невозможно забыть. Который ты будешь помнить с улыбкой на губах. Взбиваем яйца с сахаром до легкой, почти невесомой пены. Это та самая легкость, которая так важна в браке. Легкость доверия, когда не нужно взвешивать каждое слово и сомневаться в каждом шаге. Легкость разговоров, когда можно часами болтать о пустяках или обсудить самое серьезное, и все будет одинаково просто. Легкость совместных планов, когда вы не боитесь мечтать вслух, даже о самом невозможном, потому что вместе это всегда чуть интереснее, чем поодиночке. Потом добавляем муку и разрыхлитель. Перемешиваем. Выпекаем коржи в духовке. Другими словами, создаем основу, на которой держится все остальное. В браке это основа, доверие, честность, надежность, уверенность в том, что человек останется рядом не только в радости, но и в сложные времена. Не позволит успеху развратить его, не ударит в спину. Это желание быть вместе не потому, что удобно, не потому, что так принято, а потому что сердце выбирает этого человека снова и снова. Это прочность, которую не видно, но которая всегда есть. Это Володя. Пока коржи выпекаются, готовим крем. Берем густую сметану с ее легкой кислинкой и сладкую, тягучую сгущенку, похожую на золотую карамель. Казалось бы, эти два вкуса – полные противоположности. Один прохладный и строгий, другой мягкий и приторный. Но когда соединяешь их вместе, получается начинка, которая обволакивает, пленит и завораживает. Так и в браке, неожиданные и даже противоречивые черты характера вдруг оказываются частью одного целого. То, что в одиночку казалось недостатком, в соединении с другим становится преимуществом. Один – импульсивный, другой – сдержанный. Один – строгий, другой – мягкий. И вот уже не противоположности, а баланс, гармония, тепло. Именно из таких неожиданных сочетаний рождается то, что можно назвать счастьем. Промазываем коржи кремом, и они становятся мягче, нежнее. Сверху покрываем торт шоколадной глазурью. Это символ общих радостей и праздников. Некоторые большие, дни рождения, Новый год, а некоторые маленькие, но тоже безумно важные. Например, семейный завтрак в субботу с оладушками. Глазурь – это счастливые улыбки и смех детей. Да, детей во множественном числе, потому что на торте есть вишенка. Наш сын Матвей, который стал неожиданным и очень желанным подарком. Вот и все. Торт «Счастливая я» готов. В простых вещах скрыта правда. Жизнь сложная, но и невероятно сладкая, если дать ей шанс. Лучше всего – когда вы делаете торт все вместе, с детьми. В тихое и светлое субботнее утро в вашем доме на берегу. Дети облизывают сгущенку с пальцев, рассыпают муку и много смеются. И пусть этот торт не идеален, коржи где-то чуть кривоваты, глазурь может растечься. Но именно это и делает его настоящим. Счастье не в совершенстве, а в том, что вы вместе. На самом деле у этого торта нет рецепта. Его невозможно повторить по чужой формуле. Все получится, только если ты готовишь на свой вкус. Для себя –